Романс был окончен. Наступила минута полной тишины. Затем раздался взрыв аплодисментов. Когда они смолкли, Рекс услышал за собой голос, который показался ему знакомым. Стараясь припомнить, чей это голос, он обернулся и встретился взглядом с темно-золотыми глазами Паскаля. «А, Рекс?» Они холодно кивнули друг другу. Рекс отвернулся и продолжал слушать, но хотя пение по-прежнему доставляло ему наслаждение, радость покинула его. И сразу в голове завертелся вопрос: как отнесется к этому Дора? Ему недолго пришлось ждать ответа. Взглянув на Дору, он увидел, что и она заметила пана и приветствует его своими чудными зелеными глазами, мерцающими так, как будто за ними зажглись свечи. На лице ее отразилось страстное упоение. Рекс почувствовал себя как земной житель, видящий другого у врат рая. Но Дора достаточно овладела собой, и восторг на ее лице сменился официальной улыбкой. А он? О, несомненно, он тоже заметил радость Доры. Когда Рекс увидел его впервые, лицо его было спокойно, а теперь он страшно побледнел. Рекс стал присматриваться к нему. Пан постарел. Его густые темные волосы на висках подернулись легкой сединой. Около глаз и в углах рта протянулись бесчисленные мелкие морщинки. И все-таки, несмотря на все это, он был еще чертовски красив. И Рекс чувствовал, что ненавидит его за это. Желая соблюсти вежливость, он направился к пану. «Когда возвратились?» — спросил он. «Только сегодня днем. Из Парижа, Петербурга, Пекина. Интересное путешествие. По-видимому, вас побудило к нему созвучие названий. Надолго сюда?» «Не имею понятия». «Где вы остановились?» «У Рица. Ты должен как-нибудь у меня пообедать». «Благодарю. Я уезжаю завтра. Мы с Николаем Лассельсом в Магдалене». «А, бедные тени моей юности». «В самом деле?» Им больше нечего было сказать, и они враждебно взглянули друг на друга. «Ну, а в Гартспойнте что слышно?» — небрежно спросил пан. «Все благополучно. Я недавно был там. Застал моего отца и Джи здоровыми». Пана бесило, что Рекс употребил местоимение «мой», говоря о Рексфорде. «Надменный щенок», — подумал он и, растягивая слова, сказал: «А Дора, кажется, сделала успехи». И, не дожидаясь ответа, воспользовался свободным проходом в толпе и направился к роялю. У Рекса не хватило мужества тотчас выйти, сознавая свою слабость. Он, тем не менее, остался в своем уголке и стал наблюдать их встречу. Снова он увидел, как мгновенно озарилось лицо Доры, но оно тотчас же изменилось и приняло холодное насмешливое выражение. Рекс повернулся и пошел в другую комнату со смутным и горьким чувством в душе. Глава 15. Когда Дора встретилась с паном, ее охватила какая-то нервность. Ей хотелось смеяться, она не знала, что сказать. Она машинально подала руку, и это прикосновение освободило пружину, державшую в напряженном состоянии ее мозг. На нее сразу нахлынули воспоминания об их последней встрече, о той памятной зимней ночи несколько лет назад. Дора обратилась к нему с банальной фразой: «Итак, вы вернулись?» «Блудный сын вернулся», — ответил пан. «Хотите помочь мне заколоть тучного тельца завтра у Рица? Я остановился там. А вы где живете?» «И он пригласил меня на сезон». «В самом деле?» Глаза его на мгновение блеснули. «Это великолепно! Я тоже должен остаться в городе». И он подошла к ним с радостным восклицанием. «Ты?» — сказала она, протягивая пану руку. «После стольких лет отсутствия? Как ты поживаешь?» «Разве не все осталось по-старому?» — ответил пан. «Ах, ты что-то потускнел, бедный мой! А ты блистаешь!» — заметил он. «Я это чувствую. Почему же нет?» В то время, как пан разговаривал с Ион, Дора изучала его лицо.